Глава 6. Человек. Антропогония и антропология. В религиоведении используется специализированное узкое значение слова «антропология» — изучение устройства человека не с биологической, а с мистической точки зрения, так, как ее воспринимают верующие. Например, христианская религиозная антропология утверждает, что человек состоит из тела, души и духа. Наша задача — выяснить, как был создан человек в славянской картине мира и из каких элементов он состоял. На вопрос, как появился человек, отвечают антропогонические мифы. С них и начнем. Существует три основных модели творения человека, которые в том или ином виде присутствуют почти во всех религиях мира. Это творение из глины, камня, земли, песка, шумеро-библейский вариант, из растений, дерева, травы, кустарника, индоевропейская модель, из части Бога. Это может быть пот, слюна, кровь, слеза и так далее. Часто при этом Бог расчленяется или приносится в жертву. Тоже есть у индоевропейцев. У славян, по всей видимости, присутствовали две последние модели. Человек, как и в близком скандинавском язычестве, связан с деревом. По представлениям скандинавов, мужчина произошел из ясеня, которым было и мировое древо, а женщина — из маленькой ивы. Если попробовать представить подобную структуру у славян, то мировым древом может выступать дуб, с которым могли быть связаны мужчины. Это подтверждается следующим. Дуб — дерево перуна. Маленьких мальчиков не в капусте находили, а снимали с ветки дуба. Присказка «с дуба кора» значила «раздень меня, жена». Женщина же часто ассоциируется с березой. Березка — невеста, белая береза — умершая сестра. К сожалению, славяне не сохранили миф о происхождении человека от дерева. Поэтому это размышление не более чем предположение. Мифы, связанные с жертвой Бога или с рождением от части Бога, у славян сохранились, но в поздней христианской переработке — «Голубиной книги». «Кости крепкие от камени, телеса наши от сырой земли, кровь руда наша от Черного моря, оттого у нас в земле цари пошли. От святой главы от Адамовой, от святых мощей от Адамовых. Оттого крестьяны православные, от свято колена от Адамова». «Голубиная книга» рассказывает нам сначала о происхождении человека из праха земного, согласно Библии, а затем о происхождении сословий, которые родились из частей Адама. Этот миф напоминает происхождение индийских варн. Брахманы родились из головы Пуруши, кшатрии — из рук, вайшьи — из тела, а шудры — из части стоп, которая прикасается к земле. Это объясняет социальное расслоение и невозможность социальной мобильности. Крестьяне никогда не будут царями, поскольку другие по своему составу. Отсюда же невозможность браков между сословиями. Согласно мифу, это разные виды людей. Там же, в «Голубиной книге», жертва Иисуса Христа на Голгофе интерпретируется именно в разрезе космического жертвоприношения Бога. Голгофа — изначальный холм, крест — мировое древо. И этим актом Иисус — как бы рождает новых людей. Еще один сюжет о творении из пота Бога и дуализме связан с рассказом о восстании волхвов 1071 года и записан в повести временных лет, опять же, с заменой персонажей на христианских. Бог мылся в бане и вспотел, отерся ветошкой и бросил ее с небес на землю. И заспорил сатана с Богом, кому из нее сотворить человека? И сотворил дьявол человека, а Бог душу в него вложил. Вот почему, если умрет человек, в землю идет тело, а душа к Богу. Этот миф был рассказан людьми, представившимися волхвами и заявившими, что они могут избавить ростовчан от засухи, которую, по их мнению, наслали на город женщины. Большинство исследователей сходятся на том, что эти волхвы были христианскими еретиками-богомилами, которые проповедовали, что материя от дьявола, а дух от Бога. Богомильство пришло на Русь с Балкан и, по всей видимости, было распространено среди христиан. Есть теория, что один из духовных наставников князя Владимира как раз был богомилом, и именно отсюда проистекает мощная линия воспевания страданий и умерщвления плоти в русском православии, которой нет в таком объеме в других регионах. Таким образом, как и в ситуации с космогоническими мифами, имеются обрывки не одного, а как минимум трех представлений о происхождении человека, связанного с деревом, сотворенного из частей расчлененного космического великана Адама и из пота Бога. Так же, как и мифы о творении космоса, они могли быть частью одного повествования или вариациями в разных регионах, или на разных исторических этапах. Судьба. Верили ли славяне в судьбу? На этот вопрос нам однозначно отвечает Прокопий Кесарийский в работе о славянах и антах. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу. И когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью или на войне попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принести Богу жертву за свою душу. И, избегнув смерти, они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают и реки, и нимф, и всяких других демонов, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания. С одной стороны, Прокопий заявляет, что славяне не верят в судьбу, но сразу же после этого пишет, что они гадают. А какой смысл гадать, если нет судьбы? По всей видимости, славяне все-таки верили в судьбу, но не так, как древние греки. Прокопий был византийцем, говорил на греческом и прекрасно был знаком с греческой философской мыслью. Эллины считали, что судьба неотвратима, и как сильно бы человек ни старался, он не сможет ее изменить. Вспомним Эдипа. Даже боги бессильны против рока. Такого фатализма у славян не было. А что тогда было? Послушаем другой текст. Прежде ведь славяне не имели книг письмен, но по чертам и резам считали, ими же гадали погаными язычниками будучи. Черноризец храбр, о письменах, 10 век. Слово «чтехн» из оригинала этого текста часто пытаются перевести как «читали», пытаясь доказать, что у славян была письменность наподобие рун. Однако это слово переводится как «считали». У славян были приспособления, черты и резы для счета и гаданий. По всей видимости, они действительно напоминали скандинавские руны, а, возможно, были заимствованы. Никакой системы письма, называемой буквица, у славян не было. Это фальсификация XX века. Впервые представлена в 1992 году Александром Хиневичем, основателем древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглистов, которую мы будем обсуждать в разделе о неоязычестве и альтернативных теориях. У восточных славян было представление о доле. Это слово известно из украинского и меньше из белорусского фольклора. Доля, с одной стороны, олицетворяла всю судьбу человека, а с другой — только ее позитивную часть, то есть только хорошую судьбу, поскольку встречаются термины «недоля» или «лихо», однокоренное «с лишней», означающие негативную часть судьбы. Отсюда происходит фраза «такова твоя доля», «не буди лихо, пока оно тихо», «не поминай лихом», «лиха беда начала», «лихорадка», «лихо одноглазая». Доля происходит от слова «делить», то есть часть чего-то целого. От чего? Один из наиболее видных специалистов по славянской культуре Елена Левкиевская пишет следующее. Поверья о доле связаны с осмыслением индивидуальной судьбы как части, сравните с русским «участь», некоторого количества блага, счастья, сравните с русским «часть», которым свыше наделяется человек при рождении и который ему выдается из общего, принадлежащего всему социуму объема счастья. То есть каждому человеку доставался кусочек судьбы от совокупного, по всей видимости, родового пирога. Таким образом, с одной стороны, человек был связан со своей роднёй, а с другой, это означало, что если кому-то в семье слишком везет, значит, кто-то другой обездолен. Например, если старик жил слишком долго, про него говорили, «старик зажился», «чужую долю доедает». Если человек умер слишком рано и неожиданно, то он не прожил свою долю. Значит, будет возвращаться. Отсюда страх перед теми, кто умер от несчастного случая. Ненормой считалось умереть пьяным. Точно вернется восставшим мертвецом. В сказках доля напоминает ангела-хранителя. Это такая же физическая сущность, которая прикреплена к каждому человеку. Приведу две сказки о доле, опубликованные в «Мифах и легендах восточных славян» Елены Левкиевской. Сказка первая. Жили два брата, богатый и бедный. Богатый пьет да гуляет, а добра у него не убывает. Бедный же с утра до ночи за работой убивается и едва на кусок хлеба зарабатывает. Скосил бедный свою ниву, поставил всего 3 копны пшеницы, посмотрел на участок богатого брата, а там копны в ряд стоят. Остался бедный брат около своих 3 копен ночевать, чтобы и те кто-нибудь ночью не украл. Проснулся в полночь и видит, какая-то женщина собирает на его десятине упавшие колосья и относит к копнам его брата. Подкрался бедняк и схватил ее. «Кто ты такая? Что ты тут делаешь?» «Я — доля твоего брата. Я ему служу». «Эге», — говорит бедный брат, «чего ж ему не пить да не гулять, если его доля по ночам за него работает? А я работаю, а ничего не имею». «А ты разве не знаешь, что делать?» — говорит доля брата. «Ты сходи в трактир, там будут музыканты играть. Там твоя доля гуляет. Так возьми хорошую палку и бей ее, пока не поклянется, что не будет больше бездельничать. Только тогда ее отпусти». Бедный отпустил долю богатого брата, а сам пошел в указанный трактир и там увидел свою долю. Музыканты играют, а она отплясывает. Недолго думая, схватил он ее и ударил нагайкой. Бьет и приговаривает: «Не расточай моего хозяйства, а собирай, не гуляй, а работай». Тут доля взмолилась: «Не буду гулять, все буду делать для прибыли хозяйства». С тех пор стал бедняк богатеть, потому что теперь его доля неустанно на него работала. Вторая сказка. Жил один человек богатый, а его сосед был бедным. Оба они занимались хлебопашеством. Богатый косил в поле хлеб, Вот скосил он несколько десятин. А поскольку дело было под воскресенье, то оставил он снопы в поле, а сам поехал домой. А бедный сосед остался ночевать на своей десятине. Ночью он проснулся и видит, как по ниве богатого ходит женщина, собирает колосья и вставляет их в снопы. Подошел он к ней поближе, схватил ее и спрашивает: «Ты кто такая?» «Я доля твоего соседа». «А раз ты доля, ты должна знать, где моя доля?» «А твоя доля сидит в лесу, под дубом. Ты пойди, пробери ее как следует. Почему она тебе не помогает?» Человек взял баток, пошел в лес, нашел свою долю, сидящей под дубом. Ударил он ее батогом. Она его спрашивает: «За что ты меня бьешь?» «Да как тебя не бить, раз ты тут сидишь и мне не помогаешь? Если хочешь, чтобы я тебе помогала, то иди к своему соседу, займи у него денег, хоть рублей 10, и займись торговлей. Тогда только я к тебе приду и буду тебе помогать. А если не послушаешь меня, то я буду тут лежать и не уйду из этого леса, пока ты не умрешь». Послушал бедняк свою долю, пошел, занял денег, накупил разного товара и занялся торговлей. Доля стала ему помогать. И так ему повезло в торговле, что через несколько лет он стал богаче своего соседа. Что мы можем вывести из этих рассказов? Судьбу можно изменить, и это ключевое различие с греками. Судьба — женский образ. И поэтому в следующей главе будут выведены образы Мокоши, Рода и Рожениц, Бабы-Яги.